Глава 12. Утро начиналось всегда одним и тем же. С мелкого, как гудок теплохода, звона в ушах, с прилипающих к векам крошек сухого сна, который не возвращал сил. Леонид просыпался раньше Натальи, не потому что хотел, а потому что иначе было невозможно. Организм сам просыпался от тревоги и даже в полусне не доверял никому, кроме себя. Он тихо, чтобы не скрипнули пружины старого дивана, вставал, тянулся руками за голову и с осторожностью, как вор на чужой кухне, проходил в ванную. Там умывался, долго стоял, прижав лоб к ледяному кафелю, и пытался вспомнить, когда у него в последний раз не болела голова. Иногда он не выдерживал и включал душ, выставляя напор по максимуму, чтобы вода хлестала по коже, не щадя, но чаще всего ограничивался ледяным полотенцем, смачивал, отжимал, и прикладывал к затылку, надеясь, что вместе с ним уйдет хотя бы часть усталости. В квартире Натальи было прохладно, даже когда батареи грели на полную. От стен тянуло книжной сыростью, от пола — вечной тенью сквозняка. Книги здесь были не декором, а настоящей средой обитания. На каждом метре полки, шкафы, кипы, порой целые архипелаги томов, строго рассортированных по цвету, языку или по алфавиту фамилии автора. Он первым делом осматривал Наталью. Обычно она лежала на спине с чуть запрокинутой головой и приоткрытым ртом. Волосы темнели от пота, сбивались в пряди, напоминавшие мокрые водоросли на заброшенном пляже. На щеке иногда проступала полоска слезы. Не как проявление страдания, а как остаток боя, который организм вел с собой всю ночь. Леонид тихо наклонялся, чтобы не разбудить, аккуратно касался тыльной стороной ладони к ее лбу. Иногда он был ледяной, иногда горячий до невозможности. И тогда внутри у него все сжималось, как дверь, которую заклинило навсегда. У изголовья стоял целый медицинский штаб. Пол-литровый термос, три упаковки антибиотиков, пузырек с физраствором, коробка из-под конфет, где теперь лежали одноразовые шприцы и стерильные салфетки, пачка аспирина, флакон спирта и еще с десяток мелких флаконов, назначение которых он уже знал на память. Возле тумбочки блокнот, куда записывались все параметры, температура, пульс, расписание инъекций, часы сна и еды. Если бы кто-то из соседей заглянул внутрь, решил бы, что здесь устроили подпольную реанимацию, и ошибся бы ровно на одну букву. Ни в одной официальной реанимации не было бы столько смирения и теплого, почти детского упрямства, как в этой комнате. Когда Наталья просыпалась, на лице у нее долго держалась гримаса человека, который не понимает, что еще остался в живых. Она не любила, когда к ней подходили слишком близко. Даже в горячке старалась держать дистанцию, будто и болезнь могла передаться только через тактильный контакт. Но за последние дни это уже не получалось. Леонид поил ее водой, медленно, с ложки, приподнимая голову и придерживая затылок, будто боялся, что она расколется на две части от лишнего движения. Потом измерял температуру. Если было хуже, чем вчера, на лице проступала тень злости. Но если хотя бы на пару десятых градусов спадала, она улыбалась так, будто выигрывала у смерти лотерейный билет. Ближе к обеду он варил бульон. Это было единственное, что она могла есть без отвращения. Жидкость почти без вкуса, в которой плавали только крошечные комочки куриного мяса и соль. Леонид считал ложки как малые дозы яда. Если удавалось влить три, значит, организм еще держится. Иногда ей становилось плохо прямо после еды. Тогда он садился рядом, держал за руку и ждал, пока дыхание выровняется. Лицо у нее в эти минуты становилось белым, как стенка холодильника, губы синими, а глаза будто замирали в одной точке, где, вероятно, уже не было ничего человеческого. Он не спрашивал, что она видит в этот момент. По ее стиснутым пальцам и дрожи в плечах знал, что не стоит даже начинать такой разговор. Аптека была недалеко от дома, и когда запас лекарств подходил к концу, Леонид набрасывал на себя первое, что попадалось, и выбегал в подъезд, где пахло свежей краской и влажной штукатуркой. В аптеке его уже узнавали. Фармацевт кивал ему, как старому знакомому, протягивал лекарства через стойку без лишних вопросов и иногда, оглянувшись на дверь подсобки, тихо говорил: «Возьмите еще это, помогает при таких случаях», отказываясь брать за это деньги. На обратном пути он иногда приносил Наталье свежую газету или пачку «Космос». Даже если она уже давно не курила, запах этой пачки был для нее чем-то вроде анестезии, способной отвлечь от температуры и боли. Возвращаясь, он всегда заглядывал в окно кухни. Если свет еще горел, значит, Наталья не спит и ждет. Если на кухне было темно, у Леонида в груди поднималась волна страха, будто за это время с ней могло случиться что-то необратимое. И тогда он быстро снимал обувь, не раздеваясь, и шел в спальню, чтобы убедиться. Она по-прежнему здесь, по-прежнему жива, по-прежнему держит этот фронт, на котором нельзя сдаваться даже на минуту. К вечеру температура обычно поднималась, тело становилось жестче, дыхание реже, но глубже, а в глазах снова появлялся свет, который Леонид любил даже больше, чем спокойствие. Иногда она звала его по имени. Не сразу, а только когда хотелось сказать что-то очень личное, очень острое, чтобы потом не пришлось об этом вспоминать. «Я знаю, что тебе тяжело», — говорила она однажды вечером, когда он сидел у кровати, массируя ей кисти, чтобы разогнать озноб. «Зачем ты вообще все это делаешь?» Он не нашел ответа. Было бы глупо говорить про любовь. Такие слова здесь не работали. Они только вредили, как алкоголь после сильного наркоза. «Хочу, чтобы ты выздоровела. Не просто дожила до завтра, а встала с этой постели и вышла со мной на улицу. Хочу увидеть, как ты снова смеешься», — сказал он и сжал ее пальцы. Слова вышли из него, как выдох, тихие, но твердые. Она засмеялась. Смех был тихим, как скрип зубов по стеклу. «Ты не из тех, кто сдается», — сказала Наталья, и в глазах ее мелькнуло то выражение, с которым она когда-то смотрела на него с кафедры, объясняя что-то сложное, нужное только для двоих. Ближе к ночи он клал ей под бок грелку, менял мокрое полотенце на лбу, проверял давление, записывал в блокнот все цифры, даже если с каждым днем эти цифры все больше напоминали отсроченный приговор. Когда совсем не было сил, он засыпал прямо у ее кровати, сидя в кресле, уронив голову, и только в этот момент отпускал контроль, зная, что если пропустит хотя бы одно отклонение, то не простит себе этого никогда. В такие ночи ему часто снились больницы. Длинные коридоры, по которым его водит какая-то огромная медсестра в черном халате, а на стенах фотографии всех, кого он когда-либо потерял. Каждый раз, когда он пытался убежать, коридор замыкался, и на выходе его ждал голос Натальи. Спокойный, но очень громкий, будто она вещала из громкоговорителя на весь район. «Не убегай», — говорила она, — «здесь твое место». Иногда он просыпался от собственного крика, но никогда не позволял себе лишней слабости. Умывался, заваривал новый бульон, делал укол и снова садился у кровати, потому что теперь это был не просто долг, а единственный способ доказать самому себе, что он еще может кого-то спасти. Однажды ночью она проснулась и долго смотрела в потолок. Потом вдруг сказала: «Я всегда думала, что у меня будет другая смерть». «А теперь?» — спросил он, не поднимая головы. «Теперь понимаю. Умирают не в одиночку, а подвое. Один всегда держит другого за руку». Он не ответил, просто взял ее ладонь, горячую, как печка, и крепко сжал. Иногда приходил Михаил, врач, который осматривал Наталью в первый день. Он быстро осматривал Наталью, хмурился, говорил о новой схеме препаратов, всякий раз сдержанно благодарил Леонида, будто боялся, что лишнее слово разрушит их закрытый от чужих клуб. Михаил приносил с собой аптечную тоску. Запах спирта, резины и чужой, невыносимо правильной жизни, не оставляющей места для ошибок. После его визитов Леонид чувствовал себя одновременно нужным и лишним. Вроде бы все делал по инструкции, и все же чего-то не хватало, какой-то детали, способной решить исход битвы. В такие дни он возвращался на кухню с запахом не только бульона, но и старых бумаг, и смотрел в окно на улицу, где всегда кипела жизнь. По утрам во дворе стояли две бабушки, спорящие о погоде. Вечером играли дети, вечно ломающие чужие качели, и смеялись, когда кто-нибудь падал. За окном жизнь продолжалась, и это было даже обидно. Внутри этой квартиры время застыло, а снаружи бежало, не зная усталости. Ближе к полуночи, когда все процедуры заканчивались, он позволял себе 5 минут отдыха. Садился в кресло у окна, пил холодный чай, иногда курил сигарету, если очень плохо, 2 подряд. В эти моменты он вспоминал, как когда-то хотел быть героем. Мечтал о великих открытиях, о книге, которую прочтут через 100 лет, о том, что можно будет оставить за собой хоть какой-то след. А теперь все, что оставалось, следы его пальцев на стакане и чужая рука, которую он не решался отпустить даже ночью. Самое трудное — просыпаться утром и видеть, что ничего не изменилось. Те же цифры на термометре, те же таблетки на тумбочке, тот же взгляд Натальи, в котором теперь не было ни упрека, ни надежды, а только усталое согласие на любые правила игры. «Ты не спал?» — спрашивала она иногда, когда он приносил ей новый компресс. «Нет», — честно отвечал он, — «я за этим здесь и остался». «А что будет, если я не выдержу?» — спрашивала она, и в голосе не было ни страха, ни просьбы, только желание знать до конца. «Тогда и я не выдержу», — сказал он однажды, и она впервые за все дни рассмеялась не из иронии, а потому что ему удалось быть честнее, чем требовал момент. Шли недели, иногда становилось лучше, иногда хуже. Он перестал замечать собственную одежду. Рубашка слипалась на плечах, на брюках отпечатывались полоски от стула. Лицо давно потеряло форму, осталось только выражение решимости и глубокие синяки под глазами, как у боксера, который всю жизнь тренировал один и тот же удар. Временами у него дрожали руки, не от страха, а от напряжения, накапливавшегося за сутки. Но он не позволял себе жаловаться, даже когда утром не мог разогнуться из-за боли в спине. Главное — не опустить руки, потому что тогда рухнет все, и не будет больше ни этой квартиры, ни даже смысла в дальнейших попытках. В конце концов он понял. Квартира перестала быть просто местом. Она стала больничным блоком, монастырем, в котором каждый день экзамен. Даже воздух здесь был другой, насыщенный не только микробами, но и странной, абсурдной любовью, державшей на плаву обоих, даже когда надежда уходила на второй план. В один из вечеров, когда за окном шел снег, а в комнате пахло только кипяченой водой и апельсиновыми корками, Наталья посмотрела на него и сказала: «Ты похож на вахтера, даже не на героя, а на человека, который просто не хочет никого пускать или выпускать». «Может быть, я и есть вахтер», — сказал он. «Но если бы не был, им тебя бы уже не было». Она кивнула, потом долго молчала и только перед самым сном сказала: «Знаешь, я ни о чем не жалею, даже о том, что болею вот так при тебе». «Я тоже», — ответил он. Когда она уснула, Леонид сидел у кровати, слушал ее дыхание и смотрел, как за окном медленно таял снег на фонарях, и в их свете кружилась пыльная московская метель. Он не знал, чем все это закончится, и даже не пытался строить планы. Главное, что сейчас, в эту секунду, Наталья жива, и он может взять ее за руку, даже если в другой реальности ее уже бы не было. Он не знал, сколько продлится этот инкубатор, но был уверен, даже если завтра его самого отправят в утиль, эти недели останутся у него навсегда, как доказательство, что можно быть нужным не потому, что кто-то приказывает, а потому, что больше некому. И каждый раз, когда он умывал лицо ледяной водой и смотрел в зеркало на свое усталое, испорченное отражение, он вспоминал, что именно это теперь и есть его место в жизни — сидеть у кровати, считать капли на шприце и не давать смерти войти слишком быстро. На этом и держалась их маленькая вселенная. Вторая неделя болезни была самая тяжелая. Температура держалась под 40, и каждый вечер превращался в миниатюрную версию апокалипсиса. Только вместо всадников и ангелов трубили фантомные сигналы из раскаленного мозга Натальи, срывая ее то на нервный смех, то на спонтанный плач, а чаще на что-то среднее из разряда голосовых сообщений на грани бессознательного. К ночи хоровод начинался заново. По стенам скользили несуществующие тени, в коридоре мерещились шаги, а на кухне пахло дымом, хотя нигде ничего не горело. Леонид, к тому времени уже сросшийся с ролью сиделки, принял это как должное. Он заранее заваривал 3-литровую банку бульона, 3 раза в сутки менял наволочки, а сам спал в обнимку с медицинским справочником, наугад перечеркивая все, что не совпадало с их реальностью. Иногда звонил Михаилу, но тот только раздраженно переспрашивал: «Сбивать или не сбивать? Если бредит, не давай холодной воды, только по чуть-чуть. Не трогай жаропонижающие, пока не дойдет до 40,5. Не истери сам, пациентам это не помогает». Сегодня было хуже обычного. К вечеру Наталью накрыло так, что она почти не отличала его от собственной тени. Лежала неподвижно, уткнувшись лбом в подушку, а лицо напоминало гипсовую маску. Стиснутые губы, вены проступили на висках, на шее залег темноватый пот. Леонид сидел рядом, проверил пульс, потом осторожно провел ладонью по спине. Она была мокрая, как после ледяной ванны, а простыня прилипла к телу, будто ее вырезали вместе с матрасом из одного и того же пациента. Он убрал пот с ее щеки салфеткой, приложил компресс к виску и молча ждал, пока дыхание перейдет от отчаянного к просто трудному. «39,7», — записал он в блокнот, где аккуратно записывал каждый скачок. Еще держится. В этот раз Наталья впервые заговорила раньше, чем он рассчитывал. Глаза были закрыты, но в голосе прорезался хрип. Такой бывает у людей, переживших не одну и не две внутренние бури. «Холодно». Она прошептала это, но тут же будто одернула себя. «Нет, жарко. Тебе тоже жарко?» Он притянул к ней одеяло, но одновременно открыл окно, чтобы приток воздуха хоть немного разбавил кисель их общей бессонницы. «Лучше?» — спросил он, поправляя наволочку. Наталья не ответила. Повернулась на бок, плотно зажмурилась, а потом вдруг вскочила в полусидячее положение. Так резко, что у Леонида чуть не вырвался мат. В жизни она не делала ничего столь театрального, даже когда ее исключали из аспирантуры. Секунду смотрела в никуда, а потом начала говорить, рвано, с долгими паузами между фразами. «Ты это видел?» — спросила она, будто в комнате был еще кто-то третий. «Что?» — он осторожно положил руку ей на плечо, чтобы не разнесла себя об стену. «Как по полу ползут змеи», — прошептала она почти с благоговением. «Темные, мокрые, с языками». Она замерла, судорожно хватая воздух ртом. «Они здесь, везде». Леонид не знал, что делать. Страх был сильнее усталости, и его бросило в холодный пот даже сильнее, чем Наталью. Он помнил по учебникам, что в бреду не стоит спорить с пациентом, а лучше, наоборот, мягко согласиться. Это снижает уровень паники. «Я тоже их вижу», — сказал он почти буднично. «Но они не опасны, просто ищут дорогу наружу. Если хочешь, я открою дверь, и они уйдут». Наталья кивнула, даже улыбнулась. На пару секунд лицо стало прежним, и в этой улыбке было не облегчение, а признательность за то, что он не предал ее даже в самом нелепом бреду. Он пошел к двери, открыл ее и подержал чуть дольше, чем нужно, а когда вернулся, Наталья уже не смотрела в пол. Теперь ее взгляд уперся в потолок. «Тебя в детстве били?» — вдруг спросила она, и голос был почти нормальным. «Нет», — растерялся он. «Почему спрашиваешь?» «Потому что у тебя шея, как у мальчиков, которых часто держали за ухо». Он невольно засмеялся. Комплименты от Натальи всегда были неочевидными, но этот казался особенно уместным на фоне ночных змей. Она попыталась приподняться, но тут же рухнула обратно и с минуту лишь хрипло дышала, будто воевала с собственной диафрагмой. «Я боюсь, что умру», — сказала она наконец, и это была не жалоба, а скорее сухая формулировка для внутреннего отчета. «Но еще больше боюсь, что забуду, как тебя зовут. Почему-то все время кажется, что зовут не Леонид, а...» «Можно и не помнить», — тихо сказал он, накрывая ее ладонь своей. «Можешь называть меня как угодно. Главное, чтобы ты вообще говорила». Она улыбнулась, снова закрыла глаза, потом вдруг сжала его пальцы крепко, почти до боли, и заговорила неразборчиво. Сначала были только глухие слоги, потом в голосе прорезалось что-то похожее на считалку. Он вслушивался, пытаясь выловить хоть одну осмысленную фразу, но до полуночи Наталья выдавала на гора только обрывки детских стишков, какие-то фамилии с кафедры, фрагменты латинских пословиц. И только после часа ночи ее речь резко изменилась. Она вдруг окликнула его по имени. Ясно, громко, будто зовет из глубины двора в детстве. «Леня!» Он вздрогнул, потому что в жизни она так его не называла. «Я здесь», — сказал он, наклоняясь ближе. «Я все помню». Голос был уже другой. Не женский, одичавший, как у старухи, которая прожила 1000 лет без единого свидетеля. «Я помню тебя с первой лекции. Ты сидел у окна и не слушал ни слова, а все смотрел, как я черчу формулы на доске. Я тогда решила, или ты мой враг, или ты...» Тут она замолчала, долго не могла подобрать слово, потом вдруг рассмеялась. «Или ты будущий любовник?» Он почувствовал, как щеки загораются жарче, чем у нее. Несмотря на все их разговоры, на все совместно прожитые дни и ночи, Наталья никогда не позволяла себе настолько прямой исповеди. А тут вдруг вывалила все сразу, без цензуры, как в порнографическом сне, который хочется забыть, но вспоминаешь с тоской. «А я всегда боялась тебя», — сказала она, снова сжимая его руку. «Даже когда ругала за опоздание. Ты не смотришь в глаза, а только в шею. Так делают только те, кто...» Она снова запнулась. Лицо сморщилось в гримасе боли, но она продолжала. «Я все время думала. Если ты меня поцелуешь, я сразу соглашусь. Сразу, слышишь? Ни капли сопротивления, потому что сама хотела, чтобы ты меня...» Здесь голос сломался, и несколько минут Наталья только судорожно дышала, стиснув зубы. В какой-то момент показалось, что она захлебнется собственным жаром, но потом дыхание выровнялось, и она снова заговорила, теперь чуть тише, почти как заговор. «Я думала о тебе каждый день». Она даже не пыталась скрыть слез, которые катились по щекам и тут же высыхали в жаре. «Не потому что ты особенный, а потому что единственный. У меня никогда не было таких, как ты, Лёня. Все или дураки, или предатели, а ты... Ты просто не умеешь врать, и в этом твоя слабость». Он не выдержал. Сел на край кровати, погладил ее по волосам. Жестом не любовника, а утешителя, которому некуда деваться от чужого горя. Она не сопротивлялась, наоборот, прильнула к его ладони щекой, словно в этом было ее единственное спасение от жары и боли. «Я так устала быть сильной», — выдохнула Наталья, и в голосе было уже не признание, а отчаянная мольба. «Пожалуйста, пусть кто-то за меня решит, что делать. Я не хочу больше ничего понимать, ничего держать под контролем. Я хочу быть глупой, слабой, некрасивой, но чтобы меня все равно любили». «Я люблю», — сказал он. Не потому, что хотел сделать ей приятное, а потому, что в этот момент иначе было нельзя. Воздух был настолько густой, что любое другое слово застряло бы между ними, как плевок. «Я тоже», — хмыкнула она. А потом вдруг приподнялась и сдавленно выдохнула. «Ты не представляешь, как мне стыдно. Я бы никогда не призналась тебе, если бы не была такой слабой». «А я всегда ждал, что ты признаешься», — сказал он. «Даже когда ты меня ругала, даже когда ставила неуд, я ждал только этого». В комнате повисла длинная пауза. Потом Наталья снова начала бредить. На этот раз речь была более бессвязной, и все, что он мог разобрать, — это отдельные слова. «Светло», «тепло», «я тебя». Он не вмешивался, просто слушал, как из нее вырываются обрывки чувств, которые она, наверное, годами складывала в себе, но только сейчас позволила разлиться наружу. В какой-то момент Наталью накрыло зноб. Тело сжалось, зубы застучали, по коже прошла судорожная волна. Поспешно набросили два одеяла, придвинулись ближе, взяли ладонь и разогрели пальцы коротким массажем, лишь бы согреть. «Лёня», — прошептала Наталья, — «ты же останешься?» «Я никуда не уйду», — сказал Леонид, и сам удивился, как легко далось обещание. Улыбнулась, провалилась в полудрему. Лицо стало спокойным, почти детским, как у тех, кто уже все отстрадал и теперь просто ждет, что будет дальше. Ночь тянулась медленно. За окном мокрый, тоскливый снег. В квартире полумрак, на тумбочке желтела лампа, отбрасывая овал света на простыни. Компресс менялся по расписанию. В блокноте фиксировалось каждое изменение. В паузу оставалось лишь смотреть на Наталью. В эти минуты прежние тревоги растворялись. В комнате была только она, и только ее дыхание делало историю реальной. Вспоминалась прежняя Наталья. Строгая, железная, сдержанная даже в гневе. Теперь обнаженность не перед Леонидом, а перед собственным страхом умереть бесполезной и неуслышанной. «Ты хороший, Лёня», — сказала под утро. «Даже если я умру, не забудь меня». «Не умрёшь», — упрямо ответил он, хотя внутри все трясло. «Ты же знаешь, так не бывает», — почти улыбнулась. И в этой улыбке было все, что могло случиться между ними, но не случилось. «Всю жизнь мечтала, чтобы меня держали за руку, когда страшно. Спасибо». Молчание, но пальцы не отпускались до рассвета. На подоконнике зашумели воробьи. Температура упала на градус, лицо посветлело. У кровати уставший и истощенный Леонид вдруг понял. Ссоры, обвинения, попытки казаться лучше. Все потеряло смысл. Осталась эта ночь, ее исповедь и желание сохранить в памяти каждую деталь, даже неловкую. Сохранилось все, каждая фраза, каждая минута, даже тот миг, когда после последнего «спасибо» имя выскользнуло из памяти, и именно это показалось по-настоящему страшным. До вечера сна не было. Когда Наталья пришла в себя, первым делом прозвучало: «Ты правда здесь? Или это снова бред?» Кивок. Улыбка — уже не исповедь, а начало чего-то, что можно было бы назвать новой жизнью, если бы оба не знали. Впереди снова холод, страх и длинные вечера, где придется держать друг друга за руку до самого конца. Готовность появилась, впервые за много лет настоящая. В первый день после кризиса Наталья не просыпалась до обеда. Открыла глаза и долго смотрела в потолок, будто ждала подвоха. Лоб холодный и сухой, пульс ровный. Самого Леонида еще знобило, как дерево после грозы. Взгляд мутный, усталый, попытка улыбки, рывком, как плохо смазанный механизм. «Уже утро?» — спросила. Голос сипел, но в нем мелькнула прежняя ирония. «Ну давай, удиви». Леонид сел рядом, сжав пальцы на коленях, чтобы унять дрожь. За окном ветер срывал последние листья. «Уже давно не только утро. Глубокая осень, если верить календарю, ноябрь». «Календарям не верю», — сказала Наталья и снова закрыла глаза. Ресницы дрогнули, как опавшие листья. Весь день короткие рывки сна. Проснется, взглянет в окно и снова в темноту, без лишних вопросов. Бульон заварен, парацетамол разведен, но ложку отодвинула, не разлепляя век. «Позже», — хрипло выдохнула. «Хочу досмотреть, чем все закончится». Наказывать организм силой не стали. Лучше посидеть у кровати и наблюдать, как выравнивается дыхание. Медленно, будто учится заново. После двух недель на грани обыденная физиология стала чередой маленьких чудес, за которыми следят, не моргая. К вечеру попросила открыть окно. Ручка повернулась. В комнату ворвался сырой ноябрьский воздух с запахом прелой листвы и дождя. Глубокий вдох с прищуром. «Странно», — сказала, глядя в серую полоску неба. «Пахнет детством, когда во дворе жгли листья». Леонид рассмеялся. Впервые без усталости, только облегчение. Улыбнулась в ответ, уже по-настоящему, как человек, который не собирается умирать, даже если начальство там наверху думает иначе. На следующий день попробовала есть сама. Ложка дрожала в пальцах, но до губ добралась без потерь. Комментарии показались лишними. В блокноте жирно появилось. 13 ноября. Поела сама. Страница стала личным календарем. Не праздников, а микропобед, важных, как первая зарплата после долгой тюрьмы. «Завтра попробую сидеть», — сообщила к вечеру и уснула так крепко, что даже захрапела, хотя всегда считала это признаком дурного тона. Умиление пришло само, не от звука, а от простого факта. Храпят живые. На третье утро действительно села. На кухне что-то гремело, и тут из комнаты донеслось слабое шарканье. Бросив дела, ворвался в спальню. На краю кровати Наталья одной рукой держится за изголовье, другой за халат, как за новую, еще чужую кожу. Глаза красные, на губах след крови, осанка упрямая, почти сценическая. «Ну вот», — сказала, — «я снова человек. Правда, скорее сошедший с конвейера, но это не отменяет факта». Кружка воды перешла из рук в руки. Глоток, без кашля, и такой прилив радости, что едва удержались от объятий. Сели рядом, молчание было теплым. За окном кто-то, вероятно, пьяный, пытался петь «Подмосковные вечера», избивался на каждом втором куплете. К обеду прозвучало. «Кажется, не умывалась неделю. Поможешь?» «Конечно», — ответил Леонид, чувствуя, как внутри все сжимается. В просьбе было столько доверия, что любой комплимент прозвучал бы лишним. Поднялись, преодолели десяток метров до ванной. Казалось, идут не по квартире, а по шаткой границе между жизнью и тем, что бывает после. В ванной Наталья посмотрела в зеркало, и на секунду лицо исказилось. Не от боли, а от ужаса, увиденного в отражении. «Так вот, значит, как выглядят выжившие», — сказала она и улыбнулась, хотя зубы дрожали. Леонид встал за спиной, положил ладони на плечи, бережно, достаточно крепко, чтобы не уронить, будто грел ее сквозь собственный страх. Несколько минут простояли молча, потом Наталья кивнула. «Спасибо, пойдем обратно». В этот вечер девушка съела две ложки супа. Потом объявила, что устала и хочет спать. Леонид уложил ее, поправил подушку, накрыл пледом. Перед тем, как выключить свет, прозвучало. «Ты будешь рядом?» «Буду», — сказал Леонид. «Тогда я не боюсь». Он сел в кресло у окна, раскрыл книгу, но чтение не пошло. Мысли вертелись вокруг редких моментов, когда удавалось не струсить и быть нужным хотя бы одному человеку. В блокноте появилась строка — 14 ноября. Я не трус. Следующие дни промотались, как на ускоренной перемотке. Наталья с каждым утром выглядела лучше. Сперва ушли синяки под глазами, затем выровнялся цвет лица, а через неделю получилось ходить по квартире самой. Правда, минут через пять приходилось садиться, чтобы отдышаться, но и это казалось чудом. Однажды Наталья нашла блокнот Леонида, перелистала пару страниц, хмыкнула. «Это у тебя дневник или отчет для будущих следователей?» «Для себя», — признался Леонид. «Не помню, когда в последний раз хотел сохранить что-то не для других, а для себя». «Мне нравится», — сказала она. «Можно я тоже буду делать записи?» «Конечно», — кивнул Леня. В тот же день они записали вместе. 19 ноября. Первый смех до боли в животе. Наталья смеялась так громко, что Леониду мерещилась делегация соседей у двери с требованием объяснений. Позже Наталья призналась. Смех дается тяжело. Вечер прошел в хрипе и кашле, но это все равно лучше прежней тишины. Время шло, и маленькая квартира обрастала привычками. По утрам Наталья просила открыть окно, даже при дожде и ветре. Он приносил газеты и книги. Читали вслух по очереди, как в детском саду, только без дурацких стишков. Спорили о годе постройки дома и о том, кто чаще ворует почту. Наталья спор любила сам по себе. Однажды до хрипоты ругались о виновных в афганской войне. К вечеру Наталья признала: «Ты прав, но спорить все равно буду». Календарь на стене стал картой их личной кампании за жизнь. Каждый день Наталья вычеркивала дату и дописывала пометки. Сегодня впервые захотела апельсин. Сегодня поняла, что Лёня бреется левой рукой. Сегодня почти не боялась смерти. Леонид вносил свои строки. Сегодня улыбалась, попросила кофе. Сказала, что я красивая, хотя, наверное, наврала. Сложнее всего давалась близость, не журнальная, а человеческая. Ночью парень несколько раз подходил к кровати, проверял пульс и дыхание. Порой Наталья открывала глаза и смотрела прямо. В этом взгляде не оставалось иронии. Лишь согласие с тем, что Леонид теперь часть ее мира. Во время смены компресса Наталья взяла его за руку и долго не отпускала. Пришлось стоять до онемения пальцев. Потом она сказала: «Я вспомнила, как в детстве меня впервые поцеловал мальчик. Тогда казалось, если кто-то держит за руку, никогда не умрешь». «Это правда?» — ответил Леонид. «Только не свались с первой станции», — отозвалась она, и оба засмеялись, не размыкая пальцев. С каждым днем квартира все меньше походила на больницу. На кухне снова пахло свежим хлебом. Леонид учился печь, хоть муку и переводил. В гостиной ожил старый магнитофон, заиграли песни модных Виа. Выключать не стали, ритм увлек, и закружился медленный круг между шкафами. Леонид поддерживал Наталью, когда кружилась голова. «Осторожно», — попросила Наталья. «Форма пока так себе». «Лучше, чем у всех моих бывших», — сорвалось у Леонида. Тут же последовала смущенная поправка. «Впрочем, никого не было до тебя. Ты первая, кто пришел по-настоящему. И осталась». Наталья ответила теплой, негромкой улыбкой. Ночь прошла рука в руке. Стоило разжать пальцы, и казалось, все вернется. Температура, бред, страх, одиночество. Поэтому пальцы не размыкались ни на минуту, даже когда наваливался сон и сводила кисти. Постепенно наросли маленькие обряды. По утрам Наталья проверяла кактусы на подоконнике. По ночам Леонид по привычке обновлял график приема лекарств, хотя в этом уже не было нужды. Иногда вместе выглядывали во двор. У подъезда по-прежнему спорили две бабушки о погоде. Теперь Наталья отвечала им прямо из окна. «Если мы будем спорить так же долго, доживем до ближайшей весны?» — спросила Наталья. «Обязательно», — ответил он. «Тогда уже не отвертишься, поцелую». «Будь мужчиной, сделай это сейчас», — хмыкнула девушка. Поцелуй вышел осторожным, едва касающимся губ, затем увереннее. Сопротивления не было. Наоборот, она притянула Леонида ближе, словно боялась снова потерять. В этом поцелуе звучало не желание, а согласие жить в одном теле и идти до конца вместе. С весной вернулись к улице. Сначала балкон. Вдохнуть воздух, послушать, как во дворе кто-то сверлит, а кто-то ругает парковку. Затем несколько ступеней по лестнице. Каждый раз Наталья придумывала новую теорию о странностях соседей. Смех Леонида откликался. Улыбка Натальи светилась так ясно, что даже старый лифт, казалось, гудел тише, чтобы не мешать разговорам. В один из дней выбрались в парк. Наталья шла медленно, опираясь на плечо Леонида, но лицо светилось так, будто выиграна Олимпиада по жизни. Леонид шагал рядом, и все прежнее — страх, усталость, бессонные ночи — воспринималась как долгая подготовка к этой тропинке. «Если я завтра умру», — сказала Наталья, когда они сидели на лавочке, — «знай, Я в последние недели жила так, как хотела всегда». «Ты не умрешь», — сказал Леонид. «Я все равно не отпущу». Наталья рассмеялась и положила голову ему на плечо. Долго сидели так, пока солнце не спряталось за домами. Потом пошли обратно, держась за руки. Две тени на пустой аллее, никуда не торопящиеся и не ждущие от жизни ничего, кроме этого ощущения. Теперь они вместе, и никто не сможет их разлепить. Дома Наталья села на кровать, посмотрела на Леонида и сказала: «Я все равно не верю календарям». «А я теперь верю», — сказал Леонид. «Потому что ты здесь, а это значит, что впереди еще много дней». Вечер вышел чистый, даже молочный. Из тех редких московских, когда улицы подсвечиваются не фонарями, а светом, отраженным от разогретого облаками снега. В таком свете даже трещины на стенах выглядят менее опасными, а сырость не лезет под кожу, как обычно. Леонид, устав от дневной беготни по аптекам и магазинам, на этот раз искали не лекарства, а по просьбе Натальи абсурдно дорогие апельсины, которые зимой были не по сезону даже для богов, наконец позволил себе маленькое блаженство. В теплом свитере с мокрыми после снега штанами медленно перестилал постель. Потрёпанный пододеяльник, самый любимый, с остатками чужого запаха, будто этой тканью кто-то пользовался и до них. Леонид аккуратно натянул матрас, так, чтобы не было ни складки. Подушки взбил обе, хотя одна всегда оставалась нетронутой. В воздухе повис аромат стирального порошка, а в простынях спрятались крошки жизни. Не новые, а наследственные. Наталья лежала поверх одеяла в старой, вытянутой после болезни майке и чужих спортивных штанах, которые болтались на талии. На вид будто бы сошла с иллюстрации к методичке по выздоровлению. Волосы отросшие и небрежно подстриженные, кожа с легким налетом прежней бледности, плечи все еще острые, как у подростка. Но в каждом движении, даже ленивом, читалась сила, которой не было несколько недель назад. Леонид посмотрел на Наталью. Хотел сказать что-то тривиальное про завтрашнюю погоду или покупки, но слова застряли. Она смотрела в окно с таким выражением, будто там началась новая жизнь, в которую пускают только избранных. Поставил подушку обратно и шагнул к двери, чтобы, как было заведено, развернуться на полпути и пожелать спокойной ночи. «Не уходи», — сказала Наталья. Голос был тихий, но за этим «не уходи» скрывалось все, что нельзя произнести, пока температура под 40. Леонид обернулся, не сразу. По инерции тянуло уйти, а не остаться. За эти недели натренировался быть рядом, но не слишком, чтобы не навязываться. Когда болеет другой, жаловаться не положено. Функция фон. Теперь Наталья смотрела прямо, не в окно и не на руки, прямо на него. Взгляд был прозрачный, будто после недель лихорадки началась особая трезвость, доступная тем, кто пережил свои худшие ночи. «Я никуда не уйду», — выдохнул Леонид и понял, что хотел этого больше всего. Наталья потянулась как бы между делом, зажала ладонь Леонида между своими. Кожа была холодной, оттого даже приятней. В этом касании не страсть, а просьба. «Побудь здесь, побудь человеком, не бойся быть живым». Леонид сел на кровати, а потом аккуратно, чтобы не скрипнули пружины, скользнул рядом. Ткань майки была тонкая, почти прозрачная. Так и хотелось провести по ней ладонью, но удержался. В голове все еще работал алгоритм «не навреди». Поэтому просто положил руку поверх ее руки. Наталья вздохнула, выдохнула горячо, и на секунду между ними повис теплый пар. «У меня всегда была слабость к тому, как пахнет постель», — сказала Наталья и закрыла глаза. «Особенно, если ею пользуется кто-то другой». «Теперь это твоя постель», — ответил Леонид. «Нет». «Теперь это наше», — сказала Наталья, и в двух словах было столько правды, что Леониду захотелось смеяться. Леонид осторожно коснулся ее шеи, не как любовник, а как человек, проверяющий, не вернулась ли болезнь. На этот раз шея была горячей, но не лихорадочной. Наталья повернула голову, приоткрыла глаза, и во взгляде показались ирония и столько же желания. Леонид наклонился, осторожно, с той неуверенностью, что бывает у людей, много времени проживших в одиночестве. Сначала коснулся губами щеки, потом мочки уха, и только когда Наталья сама развернула голову, их губы встретились по-настоящему. В этом поцелуе было все: и извинения за ночь, когда он боялся ее тронуть, и жадность того, кто слишком долго сидел на голодном пайке. Наталья поцеловала его так, как целуют в фильмах про войну, будто завтра обоих отправят на фронт, и больше шансов не будет. Но в отличие от кино, лишней драматичности здесь не оказалось. Только странная нежность, за которой стоял целый месяц жизни взаймы. Леонид провел рукой по ее плечу. Осторожно, чтобы не напугать. А Наталья лишь придвинулась ближе, зарылась лицом в шею и шепнула. «Я немного слабая, но это быстро пройдет. Главное, чтобы у тебя были силы». Леонид хотел пошутить про стариков и возраст, но лишь провел ладонью по ее спине, нащупывая позвоночник, как рельсы, по которым уходит поезд в лучшее место. Кожа была в мелких мурашках. Холод, усталость или что-то еще. Он прижал Наталью крепче, чтобы согреть, а она тут же отозвалась на движение, просунула ладонь под его футболку, гладя ребра, будто искала сердце. Найдя, остановила ладонь и долго держала, словно так можно сохранить внутри себя немного чужой жизни. Ладонь скользнула по ее лицу, привычно отводя волосы со лба, как в ночи, когда измерялась температура. Этот жест теперь выражал не медицинскую заботу, а искреннюю живую нежность. Губы коснулись лба, виска, затем впадины между шеей и плечом. Кожа источала не запах мыла, а тепло жизни, и этот аромат казался неизгладимым в памяти. Движения оставались медленными, словно оба страшились нарушить хрупкое равновесие. Каждый жест проверял, не треснет ли что-то в душе или вокруг. Поцелуи коснулись плеча, ключицы, затем вернулись к шее. Легкие прикосновения Натальи в ответ несли не кокетство, а честное признание: «Я здесь, рядом. Останься со мной». Под ладонью дыхание ее становилось неровным, кожа горячее. Наталья притянула ближе обеими руками, и неуверенность растворилась. Их желания слились в одно. Пальцы сплелись у груди, стирая границы между ними. Внезапно она села, решительно стянув майку. Движение, хоть и резкое, дышало решимостью, которой не хватало прежде. Обнаженная грудь, бледная, с проступающими венами, казалась еще прекраснее в своей уязвимости. Ладонь скользнула по ребрам, коснулась тонкой кожи под грудью, и тут же ее охватил озноб, не от холода, а от желания, накрывшего волной. Наталья прижала его голову к груди, затем шепнула на ухо: «Не смей жалеть меня, я не инвалид». Смех вырвался впервые за их близость. Не как защита, а как освобождение от страхов, сковывавших сердце. Осторожно уложив ее на спину, поцелуи коснулись груди, плеч, ключиц, отмечая родинки, словно вехи пути к жизни. Пальцы Натальи гладили голову, затылок, затем с неожиданной силой бедра притянули ближе. Ее руки скользили по спине, цеплялись за пояс, стягивая брюки. Движения были неловкими, но смех обоих сделал их легкими. Теперь все стало возможным. Поцелуи опустились к животу, затем ниже, словно в полусне. Наталья напряглась, не ожидая такой смелости, но вскоре выдохнула, отпуская накопленный страх, что держал ее в плену. Пальцы коснулись изгиба бедра, задержались на чувствительной коже, язык прошелся по ее краю, и тело сжалось в точку от внезапного, почти детского удовольствия. Каждый вздох, движение бедер становились событием, за которым хотелось следить до конца. Ладони, лежавшие на плечах, сжимались в кулаки, затем расслаблялись, подтверждая, что все идет верно. Ласки губами и языком чередовали нежность и напор, замирая, чтобы уловить смену дыхания. Наталья шептала имя, затем затихала, и в тишине становилось ясно. Оба могли быть собой. Ее руки сжимали голову, иногда так сильно, что звенело в ушах, но это лишь подчеркивало ее желание быть живой, не пряча страсть. Спустя минуту она мягко отстранила его, намекая: «Пора». Лег рядом. Наталья прижалась, их тела сложились как пазл, грудь к груди, бедра в унисон, дыхание с легким свистом от волнения. Леонид вошел в нее осторожно, с паузой, чтобы почувствовать ее готовность. Взгляд Натальи впервые за все время стал отчаянным, словно без этого момента дыхание остановится. Первые движения оставались осторожными, чуть неловкими. Оба все еще слегка страшились разрушить магию момента. Но вскоре ритм ускорился. Наталья отвечала движением бедер, и прежние роли, что они играли, исчезли. Запястья сжимались, спина покрывалась царапинами, но в этом было больше нежности, чем в былых ночах любви. Мышцы Натальи сжались, и мысли растворились в ее улыбке. Впервые без усилия. Стоны, сначала тихие, становились громче. Страх, что услышат соседи, отступил. Она хотела, чтобы мир знал. Она живая. С новой силой движения стали глубже. Внутреннее напряжение закипело, контроль исчез. Наталья сжала сильнее, и в этот миг все потеряло границы. Ни времени, ни места, только этот момент. Впервые не было спешки к финалу. Хотелось раствориться в настоящем, не оставляя ничего на потом. В кульминации Наталья прогнулась, оба вскрикнули, негромко, но так кричат, обретая счастье после долгого горя, что держало их в плену. Затем Наталья резко расслабилась и упала на спину, а Леонид накрыл ее своим телом, чтобы она не замерзла. Лежали так, мокрые, вспотевшие, сгоревшие за одну ночь. Наталья обняла Леонида, положила ладони на его грудь и долго молчала, приходя в себя. Он зарывался лицом в ее волосы и впервые за много лет ощущал. Больше не ищет смысла вне этого мгновения. Она улыбнулась и вновь прижалась к нему. Крепко, навсегда. Потом долго лежали, не произнося ни слова. За окном кто-то выносил мусор. Где-то хлопали двери, во дворе лаяла собака. А в комнате стояла тишина, только их синхронное дыхание. Леонид закрыл глаза, и на секунду ему показалось. Если бы завтра предстояло умереть, ни о чем не жалеть бы не пришлось. Потому что сейчас, этим вечером, рядом с Натальей он был настоящим. Перед сном Наталья повернулась к Леониду и сказала: «Я больше не смогу жить без тебя». Он посмотрел на ее лицо. Ни следа усталости, ни признака болезни. Только счастье, смешанное с человеческой тоской по дням, когда все еще было впереди. Ответить хотелось чем-то красивым, но вместо слов он лишь обнял ее и прошептал: «Теперь у нас все впереди». В этом ответе не было ни грамма иронии, только новая честность двух выживших назло всему. Леонид проснулся медленно, словно его собирали по частям. Грань между сном и утром стерлась. В обрывках видений пробивался мутный янтарный свет сквозь полупрозрачную штору. Глаза открылись не сразу. Взгляд задержался в щели между веками, ожидая новой боли или налета темноты. Но комната осталась тихой. Воздух казался ровным и отяжелевшим, а тело теплым, завернутым в шелк и ватный покой. Потребовалась минута, чтобы понять, где находится. В памяти мелькнула Наталья и ее комната. Старые книжные полки до потолка, тонкий запах духов «Красная Москва», скрипучий паркет у окна, где они стояли тогда, не решаясь прикоснуться друг к другу. Затем выплыл узор резного дубового изголовья, тяжелого, как клятва, блестящего от лака и времени. В уголке виднелся едва различимый отпечаток гвоздя, словно этим гвоздем комнату закрепили на месте. Взгляд поднялся к расписному потолку с лепным карнизом, словно оказался в метрополе, советской сказке о дворцовом быте. Аккуратно сел, чтобы не потревожить ни тишину, ни мышцы. Они тут же отзывались уколами. И ощутил прохладу шелковых простыней и упругость матраса без единой складки. Из коридора доносился сдержанный гул, шаги, приглушенный смех. Затем вновь тишина. Голос горничной, занятой уборкой, звучал так вежливо, что хотелось простить всех служащих. Глубоко внизу прозвенел первый утренний звонок в фойе, напоминая о пунктуальных гостях. На миг ему показалось, что жизнь и есть эта комната с намеками состоятельности и бесконечным подогревом кофе. В левом углу стоял массивный платяной шкаф с ростовыми зеркалами и коваными ручками, пережившими три эпохи. На стуле слегка смятый костюм, аккуратно сложенный. На столе у окна ноутбук на странице, план презентации, уточнить время. Рядом аккуратный блокнот с чернильными пятнами и чужим ножевым почерком. Все казалось не личным имуществом, а реквизитом только что созданного персонажа. Вдруг память выдала образ Натальи. Жаркое дыхание, судорожная хватка за запястье, влажный лоб, который он осторожно вытирал, словно боялся причинить вред. Дрожь под кожей, царапина на шее и просьба «не уходи». Не из страха, а как недосказанная реплика. Леонид протер глаза, провел ладонью по лбу, чтобы вытеснить остатки сна. Прием с детства. Двух движений хватило, чтобы вернуть серую влажную реальность. Леонид поднялся и подошел к окну. По ковру ступал уже без дрожи. Провел рукой по бархату шторы, ощутив тяжесть, сравнимую с зимней шапкой-ушанкой. За ней пряталась другая Москва, утренняя, почти прозрачная. Раздвинутые шторы впустили тусклый свет раннего ноября, когда улицы еще не проснулись, а небо лишь нащупывает новый оттенок. Из окна показался театральный проезд. Машины двигались, а пешеходы стояли без цели, словно наблюдали. Желтые фонари напоминали мини-планеты московских дворников, а справа возвышался фасад большого театра с куполом, на котором еще не растаял снег. Он вдохнул аромат кофе и едва уловимый запах жасмина из маленькой вазы с двумя белыми ветками на подоконнике. Персонал отлично понимал, как создать настроение минимальными средствами. Телефон тихо зазвонил. «Доброе утро, Леонид Алексеевич!» Вежливый женский голос с легким упреком сообщил о пропущенных вызовах. «Завтрак доставите ли вы спуститесь в ресторан?» «Принесите сюда», — ответил, чтобы не показаться невежливым. «И кофе, пожалуйста». Леонид сел за стол у окна, открыл ноутбук, но включать не стал. Мысли о работе казались чужими. Взгляд снова направился на светлеющую улицу, и внутри поднялось нечто новое. Легкость, далекая от радости или возбуждения, просто ощущение поддержки мира.